Глава 19. Помощь Божия. Еще при жизни Симеона монах Савва с богатыми дарами посетил Царьград. Он был радушно принят настоятелем монастыря Святой Благодетельницей, братьями и прихожанами, которые с любопытством, приведя с собой близких, приходили познакомиться с молодым и уже известным аскетом-монахом, сыном и братом сербских государей. Однажды, переписывая некоторые правила, он задержался в монастырской библиотеке. Его работу прервал стук в дверь. В библиотеку вошла женщина удивительной внешности. Но что же было необычного в ней? Платок на голове? Правильное овальное лицо? Нет. Бледность щек? Нет. Скромное, аккуратное черное платье? Нет. Не это делало ее вид особенным. Может быть, удивительным и необычным было сияние ее больших серьезных глаз, спокойно и тепло смотревших на Савву. «День добрый, Божий человек», — сказала она с почтением. Удивленный Савва молчал, а она продолжала, тихо и мягко. «Я должна кое-что сообщить тебе. Когда ты будешь завершать строительство Хилиндара, у тебя закончатся деньги». И помощь, к которой ты привык, не подоспеет. Никто не сможет и не захочет помочь. У Саввы вдруг от чего-то перехватило дыхание. Прошу тебя, запомни. В 200 шагов от входа в Хилиндар в сторону моря есть одна невысокая скала. На запад от вершины, в 3 шагах, выкопай несколько пядей земли, совсем немного. «Сделай это с благословением Божиим». Савва все еще не мог произнести ни слова, даже когда она учтиво поклонилась и с достоинством пошла к двери. Но, коснувшись ручки, она вновь обернулась к нему, и тогда он низко поклонился ей. Необычная гостья ушла. Савва перекрестился и глубоко вздохнул. В его памяти запечатлелось каждое ее слово, весь ее облик. Средства подходили к концу. Савва вместе с монахом Иларионом сидел за столом и подсчитывал расходы. Мужественное лицо Илариона было усталым, вьющаяся борода поредела. Он рассказывал Савве о состоянии дел. Ветер сорвал крышу с братского дома, больница недостроена, водопровод требует ремонта, у нас не осталось денег, чтобы все это закончить до конца года. «Мы закончим работы, Илларион», — спокойно ответил Савва, глядя в окно на бурную речку, вчерашний ручей, разлившийся от ночного ливня и на тучи, скрывшие вершины гор. «Твой брат Стефан живет в бедности. В Сербии правит Вукан, он нам ничего не пошлет. Никто нам не поможет, ни друзья, ни другие монастыри. Знаю, у кого-то ничего нет, кто-то не захочет дать», — сказал Савва, вглядываясь в речку за окном, ища глазами скалу. «Что нам делать?» — в тревоге спрашивал Илларион. «Один Господь может нам помочь». «Господь! Только от него придет помощь», — ответил Савва неожиданно резко и, отвернувшись от окна, посмотрел на собрата. «Илларион, прошу тебя, позови 3 монахов, пусть возьмут лопаты, встретимся у ворот». Савва быстро пошел через малые ворота в проклис, который находился рядом с его кельей. Здесь он проводил дни и ночи в молитве перед алтарем, и сейчас он встал перед ним в сердечной молитве. Илларион послушно ушел. Несколько минут спустя он с 3 собратьями уже ждал Савву у ворот. Ветер гнал по небу тучи, ломал ветки, срывал листву и разносил слова Саввы. «Братья, Божьей милостью мне открыто, что поблизости от нас сокрыто нечто драгоценное. По дороге он рассказал им о своей необычной встрече в библиотеке. Они подошли к невысокой скале, находившейся на востоке от монастырских ворот. Савва поднялся на вершину, отмерив 200 шагов, перекрестился с благодарностью и волнением, что нашел указанное место. Сделал еще 3 шага к западу и показал место Иллариону. «Отче Савва, если мы найдем здесь золото, я сам донесу его до монастыря», — сказал монах Илья, подвижный, веселый человек. Илларион уже начал копать, а двое других руками выдирали из ямы корни травы. Лопата все время натыкалась на камни, но вдруг она наткнулась на железо. Это была кованная крышка сундука. Почерневшая, ржавая, она уже не держала замок. Илларион поднял сундук, насколько хватало сил, и все склонились над ним. Там было множество золотых украшений, монет, драгоценной одежды. Они вытащили сундук из земли. Он был наполнен серебряными и золотыми потирами, разными сосудами, вазами, искусно украшенными жезлами, драгоценными камнями, печатями и перстнями. Монахи были очень взволнованы, а Савва, встав поодаль, повернулся в сторону монастырской церкви и, прижав руки к груди, тепло благодарил Господа.